Но зато это мой ансамбль. Он взглянул на нее, так сказать, иными глазами, усмехнулся. Что ж, это разумно. Значит, прямо из сельской школы шагаем на большую эстраду. Болгария, а потом, дай бог, Берлин, Париж. Не страшно? Нет. Альбина спокойно выдержала его взгляд. Молодец. Он улыбнулся, сказал просто, может, мы смоемся сейчас, а? Поедем ко мне? Нет. Почему? Это было бы пошло, Юра. А вы мне положительно нравитесь, сказал он. И вы мне. Электричка шла по заснеженным декабрьским просторам. Было темное зимнее утро, почти ночь, только где-то на горизонте чуть светлело. Альбина сидела у окна, музыка новой жизни звучала в ее душе. В такой ранний час вагон не был заполнен и наполовину. Кто-то дремал, какая-то пара сидела обнявшись. Еще дальше у двери вагона четверо железнодорожников, пристроив на коленях чемоданчик, играли в домино. Но эта прореженность мест быстро заполнялась. На остановках входили новые пассажиры. Смена с работы, смена на работу, студенты, рыбаки в обчинных шубах и валенках. Кто-то додремывал на плече у жены, кто-то вязал, молодежь играла в карты. Альбина смотрела на них с некоторым отстранением, будто издали. Еще недавно она жила такой же жизнью. Ездила по субботам в этих ранних электричках. Но теперь все, теперь наступает иная жизнь. Будут иные поезда дальнего следования и иные вагоны. Она улыбнулась своим мыслям и отвела взгляд за окно. Над тихими заснеженными полями и заснеженными поселками занимался розовый рассвет, морозный и свежий. И музыка новой жизни, яркой и морозно-тревожной, как моцартовский турецкий марш, звучала в ее душе. День пятый. Беда. На станции ее встречал Борис Маркович. Он стоял на промерзшем ледяном панцире перрона, стоял сутулясь в черном драповом пальто и шапке с опущенными ушами. Эдакий чеховский персонаж, совсем не герой. Под мышкой у него были валенки. «Боря, зачем вы?» — сказала Альбина. «Сегодня минус 28, а вы в сапожках. Давайте переобувайтесь, живо». «Боря, ну не надо этого, пожалуйста», — попросила она, почти не скрывая своего раздражения и досады. «Я все равно уезжаю отсюда, я приехала за вещами». «Я догадываюсь», — сказал он спокойно.